Глава 34. Я не успеваю вообще никак возмутиться, ничего сказать. Матвей смотрит поверх моего плеча и улыбается. Он нас встречает. Пошли, малыш. Погоди! Пытаюсь я затормозить несущийся вперед поезд. Погоди, ты что сказал сейчас? Потом давай. Командует Матвей, выскакивает из машины, обходит ее и открывает мне дверь, отстраняя какого-то серьезного мужчину, как раз подошедшего. Я сам спасибо. Мужчина понятливо отходит в сторону, и я растерянно ступаю на прогретые солнцем плиты. «Матвей!» – шеплю сквозь зубы, все еще пытаясь поверить в то, что ослышалось, и он ничего подобного не говорил. «Подожди, я сказала! Какая свадьба?» «Обычная, малыш!» – пожимает он плечами и тащит меня ко входу в дом, где встречающий нас мужчина, судя по всему, охранник или дворецкий, а скорее сочетание первого и второго, уже открывает дверь и приглашающе отходит в сторону. «Потом, хорошо. Я понимаю, что немного неожиданно. И вообще полагается по-другому, но ты... Так, а вот и отец». Мы уже в холле. Огромном, с высоченными, украшенными старинной лепниной потолками. И я бы впечатлилась. В любое другое время, вот честно, меня когда-то Петергоф меньше поразил, но сейчас в голове моей взорвалась петарда, и разноцветные круги перед глазами не дают сосредоточиться. Отец Матвея выглядит так, что встреть я его раньше, до знакомства с его сыном, то рассматривала бы как мужчину, да. Очень высокий, плечистый, в синем домашнем поло, обтягивающем широченные плечи. Легкая небритость, чуть тронутая сединой. У Матвея все темное, брутальное, а у его отца... Я сравниваю их невольно. Очень похожи, просто очень. Два таких мощных волчары. Молодой, черный, резкий, опасный и матерый. С благородной проседью и взглядом опытного людоеда. Занятая рассматриванием и сравниванием отца и сына, не сразу замечаю стоящую рядом с Серовым старшим женщину. «А это Алиса Викторовна, моя мачеха», — говорит Матвей. Улыбаюсь, ловлю на себе внимательный и напряженный взгляд женщины. Не нравлюсь я ей, прямо чувствуется это. Очень хочется спрятаться под мышкой у Матвея, словно невинной юной девочки, впервые знакомящейся со взрослыми родителями своего парня. Ловлю себя на этом ощущении. Да. Реально, как будто назад в прошлое вернулась. Надо приходить в себя, Мира. Очень приятно. Улыбаюсь, подаю руку. Первый. Алиса пожимает после короткой, едва заметной паузы. Тоже улыбается. Зубы ее, отбеленные до фарфоровой искры, чуть-чуть пугают. Вообще, она странное впечатление производит. Учитывая окружающую, очень достойную и стильную обстановку, автором которой была именно она, по словам Матвея. И учитывая стоящего рядом, без преувеличения, шикарного мужчину. Я, стараясь не тормозить слишком уж очевидно взглядом, отмечаю все признаки так называемой охотницы за богатеями. Лицо без возраста, явную пластику губ, скул, подбородка. Так называемый профиль Джоли. Я же в сфере красоты работаю. Такое часто вижу. И не всегда удачно. Тут удачно. Губы, пожалуй, великоваты, но это уже издержки восприятия. Человек привыкает постепенно к своей внешности и стремится ее улучшить, не всегда понимая, насколько уже гротескно все смотрится. Даже в моей чисто ногтевой сфере, где все возможно исправить, люди умудряются такой трэш творить, что страшно становится. И хочется вопить: «Да где твои глаза были, когда ты на это соглашалась?» Светлые волосы в модном аэртаче, забранные наверх в небрежную гольку. Свободный костюм пижама. Все по-домашнему, все мило. И очень, очень дорого. Слишком. Нарочито. Если отец Матвея выглядит естественно, как-то сразу ощущается, что он всем уже все доказал, и не стремится никого ни в чем убеждать внешним лоском, то Алиса... Странно, что такой мужчина с таким очевидным вкусом остановил свой выбор именно на такой женщине. Хотя, вероятно, я загоняюсь и зря сужу по внешности. Возможно, Алиса – прекрасный человек? А то, что внешность слишком говорящая, ну так может, у меня тоже что-то не то, по ее мнению. Не зря же смотрит так, тщательно скрывая недовольство. «И мне!» – сверкает Алиса своим идеальным белым оскалом. «Как вы доехали?» «Долго», – басит отец Матвея. «Явно где-то останавливались». Я невольно краснею, вспоминая, для чего именно мы останавливались. «О, покраснела!» – тут же сдает меня довольный Серов-старший. «Значит, я прав. Алиска где?» Матвей явно стремится увести отца от пикантной темы, оглядывается по сторонам. «Она на конюшне была, сейчас вернется», — говорит Серов. «Боже, я же говорила ей, что не стоит ходить на конюшню перед приемом гостей», — мурщит милый носик Алиса. «Запах же такой!» «Ничего, переживут!» Раздается откуда-то сбоку звонкий голос, и я, повернувшись на звук, с легким удивлением наблюдаю тонкую, невероятно хрупкую и воздушную девушку, идущую из бокового коридора. Огромные глаза, темные пушистые волосы, пухлые губки, кукла. Красивая, нежная и очень-очень молоденькая. Вообще не похожа на своего невероятно брутального брата и такого же брутального отца. В маму, наверное, пошла. «И где тут мастер спорта по боксу? Пошутил Матвей, что ли?» «Так ведь и Димас с ней знаком». «Лиза!» Она подходит ближе, первая протягивает руку, улыбается. «Если воняет конюшней, извиняться не буду». «Не воняет», — улыбаюсь я в ответ. «Очень приятно пахнет свежескошенной травой и цветами. Я думала, это твой парфюм». «Угу!» Она задерживает мою ладонь в своей неожиданно жесткой ладошке. «А ты не похожа на девчонок Мотьки!» «Лиза!» Низко и предупреждающе рычит за моей спиной Матвей. Она переводит на него хитренький взгляд, усмехается и продолжает. «Ты не волнуйся, он сюда никого еще не водил. Ты первая!» «Пойдемте за стол!» Жизнерадостно говорит Алиса. «Лиза, помой руки!» «О-о-о!» Закатывает Лиза глаза. «Да разберусь я как-нибудь сама уже». «Лиза!» Чуть играет интонацией, Серов-старший и сестра Матвея, больше ни слова не говоря, скрывается где-то в недрах дома. Да уж, тут с главой семьи спорить не привыкли, я смотрю. Хотя Лиза мне показалась очень своеобразной и дерзкой девушкой, любящей проверять границы дозволенного. Вот кому-то достанется чудная невестка. «Чур меня!»